Сколько визиток иметь при себе? Предположим, у вас есть визитки, которые вполне читабельны и которые вы с гордостью можете оставить своему собеседнику. Сколько же таких шедевров стоит брать с собой? Я руководствуюсь правилом 7. Всегда иметь под рукой как минимум 7 запасных визиток. Деловые ланчи и завтраки часто проходят за столиками, рассчитанными на 8. Поэтому вам понадобится минимум 7 визитных карточек. Однако для налаживания связей до и после деловой встречи потребуется большее количество визитных карточек. Сохраняя верность числу 7, возьмем кратное ему 28. Впрочем, если вам не нравится правило 7, просто возьмите большую стопку карточек. Про запас. Перемите привычку запасливой белки. Положите пару визиток в кейс, в бардачок автомобиля, в рабочую сумку и карман спортивного костюма. Имейте определенное количество визиток дома и на работе. Так они всегда будут под рукой. Необходимо всегда иметь запас визитных карточек. Закажите сразу хотя бы 2 коробки. Переверните примерно 1/3 карточек, находящихся на дне коробки, лицевой стороной вниз, как напоминание сделать последующий заказ. Если вы перевернете только 1 карточку, это не принесет никакой пользы, поскольку, как правило, вы берете визитки стопками. Собираясь на конференцию, захватите с собой 2 коробки визиток и держите их при себе, поскольку багаж может потеряться или задержаться. Сохраните копию файла с разработанными визитными карточками на своем компьютере. Так вы сможете предоставить готовый продукт к распечатке. Кому полагается визитная карточка? В большинстве организаций каждый сотрудник имеет визитную карточку. Представление о том, что визитные карточки должны иметь только отдельные работники компании, безнадежно устарело. Раздайте визитные карточки каждому члену вашей организации и научите эффективно использовать их. Когда я спросил президента HeliJet International Incorporation, крупнейшей в Северной Америке компании, занимающейся вертолетными перевозками, кто в его компании имеет визитные карточки, он ответил: «Все. Я хочу, чтобы каждый сотрудник принимал участие в налаживании новых связей». Прислушайтесь к словам этого человека. Он по достоинству оценил пользу нетворкинга. Ищу работу. Люди, занимающиеся поиском работы, нуждаются в визитных карточках, как никто другой. Такие люди часто обращаются с просьбой порекомендовать их кому-нибудь из работодателей. И приходят без визиток. Возможно, они просто не знают, как определить свою должность на данном этапе. А почему бы не указать то, чем вы занимались на предыдущем месте работы? Например, консультант подойдет для всего. Но многие считают это определение слишком расплывчатым. Человек, который занимается кадровыми вопросами, может указать «консультант по кадровой политике», «бывший сотрудник компании, занимающийся информационными технологиями», может указать «специалист по работе с базами данных». Упоминание о профессиональном образовании приветствуется. Занимаясь поиском нового места работы, не забывайте о силе слабых звеньев. Используйте все свои контакты, даже случайные знакомства. И не забудьте указать, как с вами проще связаться. Это может быть номер мобильного телефона или электронный адрес. Если потенциальный работодатель не будет иметь возможности легко на вас выйти, как же он сможет вам помочь? Карточки для знакомств. Зачастую люди думают, что только постоянное вращение в деловом мире обязывает к тому, чтобы иметь визитку, а в других случаях она просто не нужна. Кто это выдумал? В викторианскую эпоху мужчины и женщины всегда имели при себе так называемые карточки для нанесения визитов, на которых были указаны лишь имя и адрес. Подобные карточки могут использоваться и в наше время. Суть нетворкинга заключается в знакомстве с новыми людьми и развитии новых отношений. Так почему бы не посодействовать этому процессу, сделав специальные карточки для знакомств? Они очень удобны. Достать карточку значительно легче, чем диктовать правильное написание своего имени. Если во время общественного мероприятия вам проще дать свою персональную карточку вместо деловой визитки, поступайте именно так. Главное, не бойтесь предложить свою визитную карточку новому знакомому. Если вы на пенсии. Сегодня многие пенсионеры продолжают вести активную деловую жизнь. Один из моих друзей, находясь на заслуженном отдыхе, продолжает занимать руководящие должности во многих объединениях. На его визитной карточке значится только имя и контактная информация. Это так называемая карточка заслуженного деятеля. Профессиональная печать, черно-белая гамма, элегантный художественный шрифт — все это дает понять, что владелец карточки уже не претендует на первенство, но все еще не сошел с дистанции. Люди, вышедшие на пенсию, часто проявляют чувство юмора при оформлении визитных карточек. Гейл однажды познакомился с одним из таких весельчаков за чашкой кофе во время делового завтрака. На его визитке значилось «немного на пенсии торговец крупным рогатым скотом». Все возрасты покорны. Даже у 80-летней матери моего соавтора Джуди есть визитные карточки. Она заказала их, когда переезжала на новую квартиру. Старушка очень любит чаепитие, поэтому Джуди поместила в углу визитной карточки эмблему с маленьким чайником с чашками. Миссис Томпсон всегда с гордостью достает свои визитки из кошелька, чтобы дать знать друзьям, что она переехала, и теперь, чтобы посидеть за карточным столом и выпить чашку чая, им придется приходить по другому адресу. Мать Джуди — яркий пример женщины, которая всю свою жизнь работала, но никогда не имела визитных карточек. Вывод — вы никогда не будете слишком стары, чтобы пользоваться визитными карточками. Седрик. Кто получает медаль за лучшее использование своей визитной карточки? Вообще-то, медалей было две. Их получил мой друг Седрик Стил, общественный лидер. Он, безусловно, является королевской особой в иерархии лягушек. Несколько лет назад он организовал торжественный ужин для старших офицеров американского флота. Все происходило в знаменитом Fairmont Empress Hotel в канадском городе Виктория. Седрик имел честь пожать руку адмиралу Арчи Клеменсу, главнокомандующему Тихоокеанским флотом США. Они обменялись визитками. Во время торжества адмирал поблагодарил Седрика, а затем спросил: «Седрик, могу я что-нибудь сделать для вас?» «Да, адмирал», — ответил Седрик. «Жители Виктории никогда не видели, чтобы какой-нибудь из авианосцев военно-морского флота США заходил в наш порт. Просьбу, чтобы в такой небольшой порт зашел авианосец, можно назвать не только амбициозной, но и практически невыполнимой. Но серия электронных писем и звонков и запрос в письменной форме лег на стол главнокомандующего военно-морскими операциями США. Спустя неделю Седрик получил короткое электронное письмо из Перл-Харбора. «Седрик, Линкольн придет в феврале. Арчи». Визит авианосца военно-морского флота США Авраам Линкольн стал не просто огромным успехом для Седрика и города, но и положил начало ежегодной традиции захода авианосца в порт Виктория. Вот такой простой обмен визитными карточками принес городу долгожданные и необходимые миллионы долларов. А сам город Виктория с тех пор стал одним из самых любимых портов американских моряков. Военно-морской флот США наградил Седрика двумя медалями за содействие. Иногда надо просто оставить свою визитную карточку и иметь смелость попросить о невозможном.